шахта действительно принадлежала старому руднику. В этом он не сомневался. То, что подход к ней был заминирован, поначалу ошеломило его. Но песок и грунт в стволе вызывали подозрения. Слои, которые теперь убирали, не были спрессованы долгими веками и даже не четырьмя десятилетиями, которые прошли со времен экспедиции полковника Нидермана. Эта незначительная с виду мелочь могла ускользнуть от внимания нетерпеливых искателей. Для них песок был как песок, завал как завал. Но не так все выглядело для геолога. Песок, смешанный с грунтом каменистого эрга, был передвинут совсем недавно. Однако он молчал и сам боялся задуматься над тем, что же это может значить. Сидел, съежившись на земле, недалеко от ворота. Монотонный рокот дизель-генератора действовал усыпляюще. Снова он вернулся к тому моменту, когда вез Раймонда Тиссо на аэродром, и автофургон перегородил им путь. Несмотря на то, что день этот был невероятно давно, только теперь он близился к своему концу. С того дня он понял, что мир непрост и немилосерден, несправедлив и недобр. Он просто таков, каков есть, каким его создали люди. Удача и неудача, карьера и успех в работе — все для него свелось с того дня к одному главному вопросу — выжить. Однако щемящий страх за собственную жизнь отступал перед еще большим страхом. Он видел ее лицо. Он несет за нее ответственность. Из-за него она оказалась на краю пропасти. Из-за него они выбрали ее. Герман растолкал его. «Не спите. Сбегайте вниз, посмотрите, нет ли каких трудностей, а потом сходите, заварите чаю. Канистру с водой и плитку найдете в палатке, только поторопитесь. Всем нам не помешает выпить горячего. А я пока обойду посты». Винтер, не говоря ни слова, спустился в шахту. Это был узкий ствол, и для двух мужчин тут было не слишком много места. Однако, несмотря на это, работа шла быстро. Он снова добросовестно осмотрел стенки. Опасности обвала не было. Скальное основание проступало все яснее. Дальше шахта была прорублена в скале. Он пытался найти следы древних инструментов, но не смог. Киркой он попробовал грунт под ногами. Структура была все такой же однородной, только песок и красноватый щебень. Его можно было выбирать прямо лопатой. «Можете продолжать», — сказал он Герману, когда ворот вновь поднял его на поверхность. «Обвалом пока не пахнет, а штрек может показаться в любую минуту. Жила здесь была не очень глубоко, еще метра два-три, не более». Герман только молча кивнул. «А теперь чай, доктор», — сказал он, уже спускаясь в шахту. «Парни там совсем замерзли. Как будет готово, позовите». Он отправился в темноту по тропе между барханов, по которой ходил днем уже много раз.